Глава 10. Философия благополучной жизни. Почему так важно быть последовательным? Одно из важнейших условий благополучной жизни – последовательность. Это значит, вы делаете то, что приведет вас туда, куда вы хотите, то есть к высшей цели. Осуществляя свои действия честно, согласно принципам, которые важны для вас, и отстаивая то, во что верите, то, что вам дорого, ваши ценности. Чтобы научиться тому, как это делается на практике, мы должны настроить себя философски. Необходимо исследовать отношения между философией, целью, принципами и ценностями. Все эти слова вам хорошо знакомы, но давайте убедимся, что мы точно знаем, о чем говорим. Несмотря на трудность в определении, ценности и принципы формируют основу всего, поэтому давайте начнем с них. Ваши ценности – это ваше представление о том, каким должно быть все в идеальном и совершенном мире. И на самом деле, даже учитывая то, что весь мир далеко не идеален, вам все равно следует жить в соответствии с этими ценностями. Принципы – это способы проявления ваших ценностей в жизни. Другими словами, это моральные или этические нормы, которые измеряются ваше поведение. Поэтому, если благодарность является для вас ценностью, одним из принципов ее проявления может быть искреннее пожертвование десятой части доходов вашей церкви. По правде говоря, как ценности, так и принципы должны быть неколебимы, как скала. Какие-то крупные события могут изменить их. Спросите у любого, кто был при смерти или в чьей жизни появился ребенок. Но если они будут меняться с каждым дуновением ветра, по прихоти или для удобства, на вашу голову свалится целая куча проблем. Цель вашей жизни – сделать этот мир лучше, помогая ему функционировать в максимальном соответствии с вашими ценностями и идеалами. Вашей целью является не просто существование, а то, как вы собираетесь изменить свою жизнь. Подумайте об этом в таком ключе. Мир – это огромный обеденный стол. Вы цените полезные питательные овощи больше всего и хотели бы, чтобы как можно больше людей придерживались того же мнения, вместо того, чтобы есть пищу искусственного происхождения. Таким образом, ваш принцип – это поставить нечто вегетарианское на общий стол. Ваша цель – это показать людям, какими вкусными на самом деле могут быть овощные блюда, и, возможно, заставить кого-то отказаться от сахара и карбонатов, которые превращают его в большого толстого лентяя. Если бы каждый считал основной ценностью собственное счастье и действовал по принципам, которые позволяли бы ему быть по-настоящему счастливым, как прекрасен стал бы мир. Постойте, мы еще не разобрались с тем, что называется философией. Я определяю ее как логическую систему мышления, критического мышления, о природе, причинах и принципах того или иного явления. В данном случае мы говорим о философии успешной жизни. Иначе говоря, ваша философия – это ваши ценности, принципы и цели вместе взятые. Это основа настоящего момента вашей жизни. Чтобы достичь своей цели в жизни и оставаться ей верным, вы должны жить согласно философии последовательности. Все должно быть на своих местах. Ваша философия описывает вашу цель, которая основана на ваших принципах, которые, в свою очередь, соответствуют вашим ценностям. Все это делает вас тем, кем вы являетесь. Проанализируйте поведение любого человека, и вы обнаружите его истинные ценности и жизненные принципы. Не те, о которых говорит он сам, а настоящие. Другими словами, вы верите только в то, что делаете на самом деле. Все остальное – просто слова. Если кто-то считает так-то и поступает соответственно, мы говорим, что его слова не расходятся с делом. И это вовсе не значит, что человек живет благополучной жизнью. Просто в его жизни наблюдается последовательность слова и дела. И это хорошее начало. Теперь ему остается только нацелиться на процветание. Каждый из нас живет по каким-то принципам, нравятся они вам или нет. Принципом может быть «обмани другого, пока он не обманул тебя», или же «золотое правило». Но и то, и другое является принципом. Тоже справедливо и для ценностей. Некоторые мужчины ценят женщин, которые обладают умом, ясностью ума и способностью любить. Другим же нужна цыпочка-блондинка с большой грудью. Вы можете сказать, что такие парни шовинисты и просто свиньи, но нельзя отказать им в том, что у них есть ценности. Мемы, программированию которыми вы подвергались, определяют ценности, которыми вы дорожите, принципы, которыми вы руководствуетесь, а также ваше поведение. Например, если вы были инфицированы мемом «богатые люди лгут, предают и воруют», ваши отношения с состоятельными людьми строятся по принципу использовать их до того, как они используют вас. В этом случае у вас не будет такой ценности, как честность, потому что вы не увидите смысла в ее применении. Зато, скорее всего, вы будете очень ценить искусство обмана. Здесь вам может почудиться противоречие. И в самом деле, с какой стати некто, убежденный, что богатые люди лгут, предают и воруют, станет им уподобляться? Вспомните конфликт, который мы обсуждали в главе 1. Сознание хочет одного, а подсознание работает в совершенно противоположном направлении. Поэтому, если вы хотите жить и процветать, обратите внимание на то, во что вы верите, на те принципы, которые руководят вашим реальным поведением. Если эти принципы не способствуют вашему движению к высшей цели – счастью, тогда подумайте, какие изменения необходимо внести и каким образом, потому что вы всегда имеете право это сделать. Итак, если вы жаждете процветания, вы должны делать выбор в соответствии со своими принципами, которые согласуются с концепцией процветания, то есть основаны на честности и обмене одной ценности на другую. Сегодня мы живем в очень сложном мире, и этот мир, как никогда раньше, норовит поставить под удар наши принципы. Конфликт на Ближнем Востоке, вопросы свободного предпринимательства, нарушение прав человека, генетические исследования и клонирование – все это примеры проблем, существующих в современном мире и способных заставить нас усомниться в наших принципах. Ежегодно общественный и технический прогресс ставит нас перед новыми и трудноразрешимыми политическими, философскими и интеллектуальными дипломами. В ответ на это политики, средства массовой информации и общество в целом часто говорят о компромиссе. Они пытаются убедить вас, в нынешнем мире настолько трудно жить, что никакие ценности и принципы уже не помогут. Они утверждают, что мы должны находить как можно больше компромиссов, и тогда всем будет лучше. А ведь это то же самое, что засунуть ноги в холодильник, а голову в печь, чтобы где-то посередине была нормальная температура. Компромиссы и отступление от принципов – это основная причина того, что так много людей запутались и погрязли в неприятностях. Потому что только способность формировать четкие принципы позволяет эффективно и позитивно противостоять натиску современного мира. Ваши принципы – это нравственный барометр, которым вы измеряете все, что с вами происходит, чтобы решить, как следует правильно вести себя в той или иной ситуации. Во многих случаях, когда вы поступаете своим принципам во имя компромисса, вы решаете насущную проблему, создав большую трудность, что ведет, естественно, к более глобальным проблемам в будущем. В то же время подобное непоследовательное поведение позволяет раскрыть ваши истинные ценности и принципы, а в этом как раз ничего плохого нет. Как ни посмотри, а ваши слова расходятся с делом. И это выявляет конфликт между тем, чего вы якобы хотите, и тем, чего вы на самом деле хотите. Когда я открыл агентство по прямым продажам в Центральной Европе, первая компания, которая обратилась к нам за сотрудничеством, была табачной. На самом деле это был единственный наш клиент, и было бы довольно просто согласиться на такое сотрудничество. Особенно в сфере того, что на горизонте больше не было ни одного клиента. Но я даже ни на секунду не допускал такого варианта. Ни за что на свете я не стану разрабатывать рекламные кампании для пропаганды курения, даже за многомиллионные гонорары. Если помните, я говорил, что процветание входит в вашу жизнь, заполняя вакуум. В описанном мной случае вакуум был создан за счет того, что я не взялся сотрудничать с табачной компанией и тем самым оставил место для того, чтобы появились другие предложения. Просто это не соответствовало моим принципам. Если бы мне пришлось продавать сигареты, чтобы обеспечить успех своему агентству, я бы уже лучше рыл котлованы. Моя философия бизнеса подразумевает формирование положительных ценностей, составляющих высшее благо для тех, кто в этом нуждается. Я нормально отношусь к компаниям, занимающимся продажей сигарет, и к людям, которые их покупают. Я уважаю их право на выбор. Но если бы я стал участвовать в реализации табачной продукции, это не соответствовало бы моей философии. Когда кто-то говорит, что нужно придерживаться принципов, толпа в большинстве своем обзовет этого человека упрямым, неразумным, зашоренным, идеалистом и мамонтом. А затем выдвинет свой любимый аргумент насчет сложности современного мира, которая требует от человека способности идти на компромиссы, быть более гибким и расширять рамки нравственных норм. Я придерживаюсь правила целостности в соблюдении принципов. Попробуйте применить к себе ниже следующее. Чтобы быть счастливым, нужно иметь цель. Чтобы иметь цель, необходимо иметь личные ценности. Ваши ценности формируют соответствующую жизненную философию. Ваша философия притворяется в жизнь только если вы живете соответственно принципам, которые поддерживают эту философию. Именно способность вашего разума формировать принципы дает вам средства для борьбы с трудностями. Вам неизбежно придется действовать в соответствии с рациональными принципами, если вы хотите жить счастливо, со смыслом и значением. А это подразумевает, что вы задействуете ваш интеллект и здравый смысл, не эмоции, для формирования жизненных принципов. Возьмем, к примеру, политику. Если вы живете в США и считаете себя демократом или республиканцем, вы не живете по принципам процветания. Равно как если, живя в Австралии или Соединенном Королевстве, вы голосуете за лейбористов или консерваторов. И, конечно, нет необходимости говорить, хотя вы видите, приходится, что если вы являетесь сторонником социализма или коммунизма, вы также живете неблагополучной жизнью. Подождите минутку, скажете вы. Какое отношение ко всему этому имеют мои политические пристрастия? При чем здесь вообще политика, а? А при том, что ваши политические убеждения выявляют принципы, по которым вы живете. Если вы действительно верите в истинное процветание, вы также понимаете, что оно базируется на двух непоколебимых принципах – праве личной собственности и праве пожинать плоды своего собственного труда. А все основные политические партии во всем мире, вроде демократической, республиканской, партии консерваторов, а также лейбористов, нарушают этот принцип. Они экспроприируют ваш дом по праву государства на отчуждение частной собственности и отдадут его частному предпринимателю, который желает построить там казино или торговый центр. И все во имя высшего блага. Они скажут вам, что нельзя курить марихуану в собственном доме и что вы обязаны пристегивать ремень, когда ведете собственную машину. Они будут забирать проценты с ваших доходов для поддержания социальных программ, нужных толпе. Конечно, все правительственные чиновники будут заявлять, что они действуют в интересах общества, дабы обеспечить всеобщее процветание. Однако их действия нарушают принципы частной собственности и вашего права иметь те деньги, которые вы зарабатываете. То есть фактически эти действия антигуманны, а значит направлены против процветания. Безусловно, это ваше право быть республиканцем или демократом, но в таком случае вы не можете следовать философии процветания, потому что принципы всех этих партий, судя по их деятельности, действуют в направлении, противоположном процветанию. Таким образом, создается ментальный конфликт, описанный в главе 1. Республиканцы заявляют о себе как о партии, выступающей за небольшое правительство. Правительство, ограниченное как численно, так и во власти. При таком варианте управления большая часть полномочий предоставляется гражданам государства и системе частного предпринимательства. Примечание переводчика. Однако их принципы напоминают попытки установить в законодательном порядке, что может женщина делать со своим телом, а что нет, или что разрешается делать взрослым людям в собственной спальне, и демонстрируют то, что их реальная цель – это детальный контроль вашей жизни, которая должна соответствовать их нравственным нормам. Демократы заявляют, что они – партия для маленького человека, противостоящая интересам состоятельных и влиятельных людей. Но то, за что они борются – повышение минимальной зарплаты и размера компенсации работникам, антитрестовские законы, улучшение социального обеспечения и мириады других «улучшений» в кавычках, на самом деле сдерживает развитие бизнеса и рынка труда, и бедные так и остаются бедными. На самом деле, только одна существующая ныне политическая партия имеет программу, в той или иной мере соответствующую принципам процветания. Это либертарианская партия. Дело в том, что философия этой партии проста, зато довольно глубока. Она отстаивает право человека делать то, что он хочет, при условии, что это не нарушает права других людей. Хотите кататься на мотоцикле без шлема или водить машину не пристегиваясь? Нет проблем. Хотите курить травку или колоться героином? Это не преступление. Однако, если вы залезаете в мой дом, чтобы украсть деньги на покупку героина, это уже преступление, потому что вы покушаетесь на мое право личной собственности для того, чтобы осуществить какие-то свои права. Опять же, если вы будете управлять машиной, накурившись героина, это преступление, потому что вы можете разбить мою машину или переехать меня самого. В этом контексте мой друг Боб Берг, кстати, заметил следующее. Единственная причина, по которой наркоману, употребляющему героин, может понадобиться залезть в мой дом и украсть достаточно денег, это абсурдная борьба с наркотиками, которая взвинчивает цены на нелегальные наркотики и создает предпосылки для деятельности черного рынка и коррупции. Подобные последствия для сбыта алкогольной продукции имело принятие сухого закона в 1920-х годах. Большинство людей думают, что воровство, насилие и подростки, которых наркодилеры специально подсаживают на наркотики, это естественный результат употребления наркотиков, в то время как это естественный результат запрета их употребления. В общем смысле, либертарианцы стоят за то, что правительство должно быть облегчено властью только в трех сферах. Первое. Содержание армии для защиты государства от вторжения. Второе. Функционирование полицейской системы для защиты прав человека. Третье. Функционирование судебной системы для разрешения споров. Вот так. Это означает, что правительство не будет заниматься школами, больницами, поездами, дорогами и предоставлять еще тысячи других услуг, которые мы привыкли ожидать. Все это – задача системы свободного предпринимательства. Эта модель свободного предпринимательства единственная возможность поддержать правительство, если вы живете согласно философии процветания и благополучия. Ибо, как мы уже обсуждали ранее, большинство льгот, предоставляемых правительством, бесплатные лекарства, государственные школы, студенческие стипендии и так далее, на самом деле обеспечиваются за счет нарушения прав других людей. По сути своей, это просто налог Робин Гуда, собираемый с активных членов общества, чтобы обеспечить выживание неактивных. Большинство людей изрекли бы: «Образование – это основное право человека». Но это неправда, потому что единственный способ, которым можно гарантировать всеобщее образование, это забрать деньги у других людей под дулом пистолета, то есть взимать государственный налог под страхом штрафа или тюремного заключения. Многие, опять же, примутся настаивать на том, что медицинское обслуживание – это право человека. И снова это не будет правдой, потому что в этом случае придется заставлять врачей и медсестер работать за любую фиксированную зарплату, что будет нарушением прав человека. Либо снова силой отбирать деньги у других людей, нарушая в свою очередь их права, чтобы обеспечить всем этим врачам и медсестрам достойный уровень оплаты их труда. Что же все это значит в практическом смысле? Ну, что касается лично меня, это значит, что на следующих выборах я буду голосовать за кандидата от либертарианцев, потому что их политическая философия соответствует тем принципам процветания и счастья, которыми я руководствуюсь в жизни. Но постойте, скажете вы, этот кандидат занимает последнюю строчку в рейтингах, у него нет шансов на победу. Однако именно здесь вступает в силу правило целостности в соблюдении принципов. Если я верю в свои принципы, я должен жить в соответствии с ними, иначе у меня не будет никаких нравственных ориентиров, и я потеряю направление среди прихотей, соображений удобства, давления окружающих и капризов удачи. Чтобы процветать, нужно быть счастливым, а чтобы быть счастливым, нужно в первую очередь иметь цель, четко ее себе представлять и жить, последовательно осуществляя ее, даже когда это неудобно, политически некорректно и непопулярно в обществе, даже если ваши эмоции склоняют вас к другому пути. В первый раз я проводил семинар «Священные секреты процветания» в Сиднее, в Австралии, и был рад встретить там Питера, моего старого друга и отличного парня. Питер передвигается в инвалидной коляске, и тем не менее, одно из утверждений, сделанных мной на том семинаре, состояло в следующем. Если вы действительно верите в принципы процветания, то не должны поддерживать законы, требующие организации доступа людей в инвалидных колясках в частные заведения, такие как отели, рестораны, магазины, потому что подобное требование к ресторану является покушением на право частной собственности владельца, вынуждает его тратить дополнительные средства на сооружение пандуса, расширение туалетных комнат и других помещений, что, возможно, он не может себе позволить. «Слушай, Рэнди, — возмутитесь вы, — какой же ты подонок, если отрицаешь право Питера зайти в тот ресторан, в какой ему хочется? Речь идет всего лишь о пандусе и перилах для страховки. Какие проблемы-то? Люди в инвалидных колясках имеют такое же право пообедать где-нибудь вне дома, как и все остальные». На самом деле, последнее утверждение не является правдой. Вы не можете следовать принципам процветания, если настаиваете на том, что люди в инвалидных колясках имеют право питаться в любом ресторане, в каком захотят, потому что это право будет обеспечено за счет попирания прав собственности всех владельцев ресторанов. И помните, если вы хотите жить счастливо, то ваша философия должна соответствовать вашим действиям и выдерживать последовательную проверку логикой. Когда я заговорил тогда в Сиднее о принуждении рестораторов обеспечивать доступ инвалидов в свои заведения, практически вся аудитория считала, что это хороший закон и корректное применение государственной власти. Тогда я спросил, есть ли у кого-нибудь из присутствующих свой собственный бизнес? Около 45% слушателей подняли руки, и я поинтересовался, кто кто из них обеспечил необходимые приспособления для клиентов-инвалидов, чтобы те могли попасть к ним и приобрести их продукцию. Как оказалось, никто. Затем я спросил, у кого из присутствующих есть сайт в интернете для продвижения их бизнеса. И опять почти все подняли руки. Мой следующий вопрос был, кто из вас обеспечивает аудиотрансляцию всей той информации, которая содержится на сайте, чтобы слепые люди не чувствовали себя неполноценными, зайдя на этот сайт. Все опустили руки. «Но это слишком, скажете вы. Вы делаете из мухи слона». Нет, на самом деле, прямо сейчас дело по поводу подобной дискриминации рассматривается в судебной системе Соединенных Штатов. Так насколько же ваша философия соответствует вашим действиям? Как вы можете отрицать право слепого человека на доступ ко всем материалам вашего сайта, если вы убеждены, что человек в инвалидной коляске имеет право посещать все остальные заведения? Куда заводит вас ваша философия на следующем логическом уровне? Когда вы смотрите на меню «Макдональдс» на автозаправке, оно сообщает вам, что по вашей просьбе вам может быть предоставлено меню с фотографиями блюд. Однако хоть кто-нибудь задумался о том, что неграмотные люди не смогут узнать этой полезной информации. А как насчет специальных инструкций для слепых в пунктах АТМ на заправках? Да, они там есть. Но опять-таки, задумался ли кто-нибудь о том, как слепой человек может туда заехать? Эти примеры, возможно, выглядят маразматически, но зато они правдивы и демонстрируют то, что происходит, когда правительство указывает людям, что им делать с их частной собственностью. Давайте вернемся к логической последовательности в рамках вашей философии. Если вы верите, что правительство должно заботиться об отсутствии дискриминации частными предприятиями, кого бы то ни было, каково же логическое продолжение этой мысли? Затем становится ясно. Вместо того, чтобы получить возможность начать свое дело, продавая косметику Avon или Mary Kay за несколько сотен долларов, человек должен сооружать пандусы для инвалидных колясок, устраивать новую туалетную комнату, обеспечивать аудиотрансляцию на своем веб-сайте, делать меню с фотографиями для неграмотных, обеспечивать сурдоперевод для глухонемых и делать бог знает что еще. Внезапно выясняется, что на возможность начать простой домашний бизнес, купив тележку или ларек для продажи хот-догов или лимонада, стоит 50 тысяч долларов. Начальная цена настолько высока, что это становится недоступным большинству людей. В результате прогресс замедляется. Задумки так и не осуществляются, и страдают от этого все, а бедные люди и люди с физическими недостатками в первую очередь. Расходы на то, чтобы начать свое дело, становятся настолько высокими, что позволить себе это могут только те люди, которые уже богаты. А у бедных людей остается только один выбор – всегда работать на более обеспеченных. Люди же с физическими недостатками имеют гораздо меньше возможностей выбора, поскольку не могут составить должной конкуренции. Так вот, мои эмоции очень хотят, чтобы Питер или мой друг В. Митчелл смогли пойти со мной пообедать в любой ресторан, в который им хочется, не беспокоясь о том, как въехать туда на своей коляске. Но я вынужден подняться над своими эмоциями и посмотреть, по какому принципу это осуществимо. Но просто неправильно, что правительство заставляет владельцев частных ресторанов обеспечивать инвалидам доступ в свои заведения. Если вы придерживаетесь последовательной философии счастья и процветания, вы должны защищать право владельцев частной собственности, не делать дополнительных расходов. Возможно, с точки зрения маркетинга, это не очень правильно, но необходимо уважать право владельца принимать неправильные решения относительно своей собственности. И это также означает, что вы поддерживаете их право вывесить в своих окнах таблички с надписями вроде «Геям вход воспрещен», «Мы не обслуживаем евреев» или «Азиаты не допускаются». Почему? Потому что если они потратили 100 тысяч долларов на то, чтобы создать свой собственный ресторан, то они имеют право обслуживать в нем тех, кого хотят, и только их. Вы не имеете права обедать там просто потому, что вам этого хочется, если это ваше право обеспечивается за счет нарушения их прав. Не поймите меня неправильно. Я считаю, что подобные ограничения были бы просто отвратительны и определенно говорили бы об омерзительном менталитете хозяев заведений. Но философия, согласно которой я живу, требует от меня поддерживать их право выбирать клиентов, которых они хотят обслуживать. Но погодите, опять возмутитесь вы, как же люди в инвалидных колясках или геи, азиаты и другие будут есть? Ответ прост. Освободите эту сферу от влияния правительства, и свободный рынок сам о себе позаботится. Мудрые владельцы ресторанов и отелей сообразят, что это хорошее дело – обеспечить доступ инвалидам. Потому что таким образом можно обслуживать большее количество клиентов и, соответственно, увеличить прибыль. Появятся интернет-сайты и ассоциации, которые будут оповещать людей, принадлежащих к определенным сообществам, где они могут найти рестораны и отели, готовые удовлетворить их потребности. Нечто подобное уже происходит. Люди, у которых есть домашние животные, перед тем, как отправиться путешествовать, заходят в интернет, чтобы найти там все гостиницы, в которых будут рады и им, и их питомцам. Я думаю, следующие на очереди – это курильщики. Сейчас в стольких местах запрещается курить, что вскоре должна появиться стабильная рыночная ниша, которую займут заведения, обслуживающие курящих. Правда, есть одна проблема. Правительство продолжает в законодательном порядке устанавливать правила обращения с частной собственностью, и вскоре во всех отелях будет запрещено курить, если существующая тенденция получит развитие. И снова необходимо подняться над эмоциями и посмотреть, по какому принципу все происходит. Я не курю и не хочу, чтобы когда я ем, рядом со мной кто-то курил. И не хочу останавливаться в номере отеля, в котором пахнет как в пепельнице. Но я полностью поддерживаю право владельцев отелей при желании предлагать номера и другие помещения курящим, потому что, позволив правительству ограничить их права, следующими можем оказаться мы с вами. Законы против дискриминации в частных заведениях и владениях на самом деле негуманны, а значит, направлены против процветания. Общественная собственность – это другая история. Когда правительство строит почту, больницу или высокоскоростное шоссе, они должны быть доступны всем, потому что все так или иначе за них заплатили. Хотя я, конечно, считаю, что почты, больницы и дороги должно строить не правительство. А теперь давайте пойдем еще дальше и проверим вашу философию на последовательность. Я задам вам те же самые вопросы, которые задавал своим слушателям на семинаре по процветанию в Сиднее. Я спросил, кто из них считает, что проституция должна быть легализована. С этим согласились примерно 3/4 аудитории. А в Австралии она, кстати, легализована. Тогда я спросил, как насчет легализации наркотиков? Вновь поднялось очень мало рук. Я сказал этим людям и скажу сейчас вам. Если вы придерживаетесь последовательной философии насчет процветания, вы просто обязаны поддерживать право кого-либо предлагать секс за деньги или платить за секс, а также поддерживать чье-либо право продавать кокаин, метамфетамин, марихуану и употреблять эти наркотики. Тот факт, что вы считаете наркотики злом, не имеет значения. То, что ваша религия считает секс вне супружеского союза грехом, тоже не имеет значения. Значение имеют только принципы, на которых основана ваша философия. А счастье и процветание должны быть основаны на свободе выбора для всех и праве любого делать что-то для собственного удовольствия, при условии, что это не нарушает права других людей. Если предоставить правительству власть запрещать вам курить дурь в собственном доме или пользоваться услугами жриц любви, это будет самым коротким путем к запрету книг, цензуре в прессе и созданию полицейского государства. Если вы думаете, что правительство обязано обеспечить всех детей образованием, а всех пожилых людей бесплатными лекарствами, или считаете, что каждый имеет право на хорошую работу, вам необходимо понять, что все эти права, в кавычках, достаются не бесплатно. Если вы убеждены, что в задачи правительства входит принятие законов, защищающих вас от покупки пищевой добавки с содержанием эфедрина, предостерегающих от прыжков с тарзанки, обеспечивающих вам пособие по безработице, вы должны понимать, что это стоит намного дороже. Правительство не может быть ответственно за ваше процветание, равно как и врач не может отвечать за ваше здоровье, а ваша церковь, храм, синагога не несут ответственности за вашу духовность. Если вы хотите процветать, вы сами должны взять на себя всю ответственность. Я очень надеюсь, что вы потратите какое-то время, чтобы подумать обо всем этом, потому что в результате вы выясните, живете вы по принципам последовательной философии или просто бесцельно плывете по течению, предавая свои принципы, когда они становятся неудобными. Сейчас я абсолютно уверен, кто-нибудь да обвинит меня в утверждении, что процветание можно достичь только в том случае, если голосовать за либертарианцев, курить крэк и снимать проституток. И хотя это, возможно, довольно интересный способ, я агитирую не за это. Все, что я пытаюсь сделать, это вынуть вас из вашей удобной скорлупы и заставить снова думать. Я думаю, что Эйн Рэнд просто блестящий автор, как минимум на 75 лет опережающий свое время. Атлант расправляет плечи. Источник, философия, кому она нужна, и добродетель эгоизма необходимо прочитать всем, кто всерьез настроен на успех и процветание. И хотя я согласен не со всеми ее мыслями, вы ведь тоже не обязаны соглашаться. И, если честно, некоторые люди из списка кандидатов-либертарианцев, что баллотируются на посты в правительстве, весьма смахивают на экстремистов. Мне кажется, что они утратили связь с основополагающими принципами этой партии. Если вы просто принимаете на веру все, что я говорю, без всяких сомнений, то вы всего лишь меняете одну навязанную установку сознания на другую. Но если вы анализируете все то, что я предлагаю, критически осмысливаете, а затем формируете собственные убеждения, вы на пути к процветанию. Если ваши убеждения действительно вам полезны, они выдержат проверку здоровой критикой. Уделите этому немного времени. Поинтересуйтесь какими-то ресурсами, людьми и идеями, которые я предложил вашему вниманию, и примите для себя твердое решение. У меня есть собственная страничка в интернете, предлагающая дополнительную информацию и ссылки на ресурсы по затронутым нами темам. Все детали в конце этой книги. Исследуйте предложенные ресурсы и узнайте больше о том, что я считаю необходимым для личного процветания. Как только вы поймете исключительное значение ценностей и принципов, а затем сформируете на их основе последовательную философию, вы сможете жить жизнью, в которой есть цель, смысл и счастье. А это же просто здорово. А теперь давайте поговорим о том, как вам связать все воедино.